Третий раунд проводился через день после первого и второго. На центральной арене собрались множество магов из различных организаций. Первый бой был между Иваном и магом из объединения магии изменения Антоном. Он обладал элементами призыва, звука и пространства и шестыми духовными границами. В начале боя Иван призвал Неживчика и Косолапова, которые уже достигли уровня старшего главнокомандующего, а также Песца. Антон призвал Быка уровня младшего главнокомандующего, а также контрактных Орла уровня старшего главнокомандующего и Зайца уровня младшего главнокомандующего. Противник Ивана запрыгнул на Орла и приказал ему взлетать, но владеющий прижал птицу к земле контролем магии пространства. В то же время Косолапый напал на Быка, а Неживчик – на Зайца. Песец распространил дыхание хаоса вокруг Антона и прижимаемого Иваном Орла и начал атаковать противника клинками хаоса. Антон пытался защититься магией пространства, но клинки Песца с легкостью пробивали его защиту, и маг проиграл бой. Третий бой был между Ольгой и Егором. Перед боем Ольга сильно волновалась, а остальные во главе с Павлом уверяли ее, что она стала сильнее и сможет победить брата. Когда девушка вышла на арену, на ней уже стоял Егор. Маг сказал: «Привет, Оля. Я вижу, ты стала сильнее. Но несмотря на это, каким бы ни был исход нашего поединка, я все равно советую тебе вступить в какую-нибудь организацию». «Да заткнись ты, зануда, опять тебя заело», — сказала Ольга. Как только прозвучал сигнал о начале боя, Ольга использовала власть ночи, усиленную Митрофаном, чтобы погрузить поля боя во тьму. Девушка, когда практиковала зельеварение, нашла рецепты зелий, которые позволили ей усилить Митрофана в себе, тем самым усилив свою магию тени. Затем Ольга достала гримуар «Все о ядах», скрыв его магией тени от посторонних глаз, и начала использовать с его помощью магию яда. Егор, как и в прошлый раз, вызвал сферу элемента света, но в этот раз тень было развеять гораздо сложнее. Внезапно маг почувствовал энергетику магии яда неподалеку от себя и использовал магию воды высокого уровня для защиты, но оказалось, что магия яда, усиленная властью ночи, также обладала некоторым сферическим эффектом, и поэтому вызванная магия воды не смогла заблокировать распространяющееся ядовитое облако. Егор активировал защитный артефакт, но барьер почти мгновенно растворился. Уже почувствовав на себе действие яда, Егор сказал: «Я сдаюсь». Почти сразу Ольга прекратила действие власти ночи и развеяла облако яда, после чего подошла к брату и, прикоснувшись к нему, вывела яд из организма. Егор сказал: «Поздравляю, но как ты стала настолько сильной всего за 2,5 месяца, без помощи твоего любимого общества», — сказала Ольга и ушла на зрительские места к друзьям. Егор проследил взглядом за сестрой и с удивлением обнаружил, что рядом с Ольгой и ее друзьями сидела Любава и смотрела на него. Увидев, что Егор ее заметил, Любава улыбнулась и помахала ему рукой. Парень улыбнулся девушке и пошел на свое зрительское место. Когда Ольга вернулась на место, все ее поздравили с победой, а в первую очередь Павел обнял и поцеловал девушку. Пока все поздравляли Ольгу, Аленушка заметила, что рядом сидящая Любава машет кому-то и, проследив за ее взглядом и увидев Егора, захихикала и спросила: «Вы знакомы? Когда ты успела?» Любава замялась и ответила: «Недавно познакомились, да и вообще, это не твое дело». Аленушка засмеялась и продолжила: «Ну, тогда желаю удачи. Он молодой, красивый, состоит в могущественной организации. И судя по тому, что рассказывала Оля, очень много времени тратит на увеличение своей силы. Тебе подходит». Любава ткнула сестру локтем и сказала: «Да ну тебя». Шестой бой был между Людмилой и Станиславой. Все пожелали Людмиле удачи, и она вышла на арену. Часть 49. Людмила вышла на арену, будучи полностью сосредоточенной на предстоящем бое. Станислава была для нее очень сложным противником, ведь они культивировали в равных условиях, будучи царевнами, поступившими в ведущие магические университеты страны. Только Станислава была на год старше, что в обстоятельствах равных доступных ресурсов было критичным фактором. Царевны пожелали друг другу удачи и стали ждать начала боя. После сигнала судьи, Людмила сразу атаковала противницу магией духа. Станислава активировала артефакт душевной защиты, но на полное отражение атаки требовалось некоторое время. Людмила использовала погребение небесным пламенем, усиленное артефактом до 3-й ступени, и активировала сферу элемента огня, которую она достигла во время летних тренировок. Но пламенные сгустки не летели на Станиславу, а сжимались в одну точку с помощью магии пространства, Людмилой, которая подсмотрела этот прием у Любавы. Из-за разницы в силе между царевнами эта атака была единственным шансом Людмилы на победу. Станислава, оправившись от душевной атаки и увидев, что делает ее противница, начала создавать барьеры магии растений и магии земли, выпустив свою сферу элемента земли. Но было уже поздно, атака сжатой магией огня третьей ступени высокого уровня была слишком сильной, чтобы от нее можно было защититься комбинацией барьеров магии высокого уровня второй ступени. Судья объявил победу Людмилы, после чего девушка подошла к Станиславе, к которой уже подбежали маги исцеления. Станислава, увидев подошедшую, сказала: «Поздравляю, не ожидала от тебя такой атаки. Что же, удачи в следующем раунде, тебе она понадобится». После этих слов Людмила глубоко вздохнула, ведь ее следующий противник уже определился, это была Юлия. Людмила пошла на зрительские места, где друзья ее встретили поздравительными возгласами. Следующий бой был между Кириллом и Аленушкой. Кирилл решил, что должен выложиться на полную, ведь царевна сказала, что согласится пойти с ним на свидание, только если он ее победит. Маг новгородской ремесленной гильдии много времени потратил на доработку своего артефакта. После сигнала о начале боя, Кирилл активировал сферу элемента молнии своим артефактом и начал с помощью него атаковать соперницу молниями, ведь Аленушка маг призыва без собственной боевой силы. Но молнии подавились мощной энергией сферы элемента огня. Сфера? Откуда? Ее же элементы исцеления, призыв, звук, думал Кирилл, но осмотревшись, он увидел, что сферу распространяла только что призванная жар-птичка. Царевна запрыгнула на птицу и приказала ей взлететь и атаковать Кирилла огнем с воздуха, в то же время вызвав огненную лису. Кириллу, поскольку его магия его артефакта была подавлена сферой птички, было невозможно противостоять младшему главнокомандующему, и парень сдался, печально вздохнув. Аленушка спрыгнула с птицы и, хихикая, подошла к Кириллу, сказав: «Я выиграла. Но раз уж ты старался, можешь сводить меня куда-нибудь сегодня после всех боев». Кирилл обрадовался и сказал: «Идет». Аленушка улыбнулась и поспешила на зрительские места. Последний бой третьего раунда был между Павлом и Верой из посланников Божьих, религиозной организации магов. Павел без особых сложностей победил. Четвертый раунд начинался через день, так что Иван, Людмила, Павел и Ольга решили пойти отпраздновать проход в четвертьфинал. Кирилл собирался сводить Аленушку в ресторан, ведь он при приезде в каждый город первым делом изучает места, в которые можно сводить девушек. Кирилл с Аленушкой выходили с арены, когда к ним подошла Марья. Маг заклятий сказала: «Кирилл, можешь как-нибудь показать мне свой артефакт? Мне интересна его довольно необычная технология создания. Взамен, я могу подсказать пути к его усилению. Я знаю некоторые техники, которые даже в новгородской ремесленной гильдии не знают». Кирилл согласился, договорившись встретиться с царевной завтра, после чего Марья пошла догонять Ивана с друзьями, чтобы составить им компанию в баре, а Кирилл с Аленушкой пошли в ресторан. Любава, после окончания третьего раунда, сказала Ивану с остальными, что у нее есть еще дела, и пошла искать Егора, решив поддержать его после поражения. Егор выходил с арены вместе с Юрием, но увидел смотрящую на него Любаву и, сказав товарищу, что у него есть еще дела, подошел к царевне. Любава сказала: «Привет, не хочешь прогуляться по лесу где-нибудь за городом?» Егор удивился такой инициативе девушки и с радостью согласился. Егор и Любава гуляли по вечернему лесу, убивая встречных монстров, которые все были уровня слуги. Любава, не имеющая опыта общения с противоположным полом, сначала вела себя довольно зажато, но потом, обнаружив, что у нее с Егором много общего, разговорилась. Они оба посвятили жизнь культивированию и обретению силы и мало времени уделяли всему остальному. В какой-то момент Егор спросил: «Что думаешь по поводу моего сегодняшнего боя с сестрой? В прошлый раз, на университетском турнире, я победил ее без особых трудностей, а сейчас, всего через 2,5 месяца, так же легко проиграл». Любава ответила: «Оля подготовилась к бою специально против тебя, зная твои способности. Так что от тебя мало чего зависело во время боя. Единственный выход был, не дать ей использовать власть ночи и не дать атакам яда достигнуть тебя. То есть, я переоценил себя, недооценив сестру. Наверное. Спасибо за поддержку, эти два турнира расширили мой кругозор. Я слишком недооценивал людей, не состоящих в крупных организациях, и, вот, опять проиграл. Кстати, как думаешь, ты смогла бы занять первое место на этих соревнованиях? Любава улыбнулась и ответила: «Думаю, да. А кто, по твоему мнению, победит в соревнованиях?» «Думаю, Ваня. Он сам по себе очень силен, к тому же он имеет большое преимущество как маг призыва и некромантии. Мало кто из участников турнира может победить такое количество монстров уровня главнокомандующего. Единственный выход – атаковать самого Ваню, но он, в отличие от многих магов, призывников, далеко не беззащитен. Но ты говоришь, что заняла бы первое место. Да, я уже сражалась с Ваней. Людмила моя, подруга, вот она меня с ним и познакомила. Я просто победила его до того, как его звери меня атаковали. Вот оно как. Но я уже успел прочувствовать на себе часть твоей силы, так что в это легко верится». Егор улыбнулся. Любава с Егором так увлеклись беседой, что не заметили, как наступила поздняя ночь. В какой-то момент маги услышали шелест листвы, и, обернувшись, увидели ползущего на них гигантского змея уровня старшего главнокомандующего. Егор, удивившись, что такой монстр находится так близко к городу, приготовился к напряженному бою, но Любава просто вздохнула и ее глаза засветились серебряным светом. Змей взлетел в воздух, потерял возможность двигаться, и Любава сказала недовольным тоном: «Йорик, фу, я понимаю, что ты только выполняешь приказы своей хозяйки, но нельзя же так. Уменьшайся давай». Егор был готов поклясться, что морда змея приняла пристыженный вид, после чего в воздухе перед магами оказался не гигантский змей сотнями метров в длину, а маленькая змейка длиной пару метров. Любава притянула змейчика к себе, погладила его, после чего отпустила его, и он уполз. Любава сказала: «Извини, это контрактный зверь Аленушки. Она, видимо, решила надо мной подшутить. Йорик знает мой запах, так он смог меня найти». Егор рассмеялся, и пара магов продолжила прогулку, несмотря на то, что уже поздно. Через какое-то время, когда уже рассвело, Любава и Егор почувствовали что-то странное в окружающем лесу, будто он стал живее. Через несколько минут из леса вышла девушка лет 18 и сказала, несмотря на удивленные взгляды Егора: «Любава, вот ты где. Извини, что помешала. Марья попросила меня найти тебя и убедиться, что с тобой все в порядке, а вы меня все равно заметили, поэтому, чтобы вы не искали что-то в лесу, я вышла». «Спасибо, со мной все в порядке, как видишь. Кстати, Заряна, почему Марья послала тебя?» — ответила Любава. «Да они там все в стельку, а Марья, из-за ее культивирования, медленнее пьянеет и поэтому вспомнила о тебе и послала единственного трезвого в компании. Кстати, Аленушка с Кириллом присоединились к пьянствующим несколько часов назад. Ее змей уже вас нашел». «Да, я его погладила и отправила обратно». Заряна задумалась, после чего замерла на мгновение и сказала, засмеявшись: «Он, видимо, решил поохотиться. Я чувствую, что он в этом лесу охотится на слуг и редких вожаков стаи, перекусывает, так сказать. Ладно, заберу его на обратном пути. Приятной прогулки, еще раз извиняюсь, что помешала». После этих слов дух леса ушла. Егор спросил, кто это был. Любава улыбнулась и ответила: «Секрет. Не мне тебе рассказывать об этом». Егор пожал плечами, и маги продолжили прогулку. Егор и Любава гуляли до 8 утра, после чего, договорившись еще встретиться до конца турнира, вернулись в город и попрощались. Через день после третьего раунда начался четвертьфинал. Первый бой был между Иваном и Юрием из общества возвышения. Иван узнал, что Юрий обладал элементами молнии, ветра и тени, причем первые два достигли третьей ступени высокого уровня, а третий – второй ступени, а также был усилен артефактом уровня полузаклятия. В самом начале боя Иван начал вызывать скелетов, неживчика, косолапого и песца, а Юрий сразу исчез в тенях. После этого всю арену покрыла власть ночи, чья мощь, благодаря артефакту уровня полузаклятия, превышала мощь магии высокого уровня третьей ступени. Иван, узнав уже назначение этого артефакта от Кощея, не растерялся и сосредоточился. Юрий, вылезший из тени, знающий, что Иван не сможет определить его местонахождение, начал готовить выпуск магии молнии, чтобы завершить бой одним выпуском магии, но, вдруг, воздух вокруг мага загустел и его атаковало множеством клинков из сжатого воздуха и клинками хаоса. Юрий, недоумевая, как противник определил его точное местоположение, активировал защитный артефакт, но тот не выдержал, и маг сдался. Иван, когда судья объявил его победу, выдохнул, ведь при обычных обстоятельствах он бы проиграл. Но, он подумал, что раз противник воспользовался мощью одолженного артефакта, то ему можно немного сжульничать. Кощей решил так же, поэтому сказал Ивану точное местоположение противника. Иван пошел на зрительские места, а в это время, в ложе для представителей участвующих в соревнованиях организаций и университетов, сидели два бородатых мужчины лет 60, ректоры МГУ и МУП, а между ними сидела предводительница охотников Елизавета Андреевна. Михаил Александрович возмущался. «Да это же нечестно. В бою участвуют молодые маги, а не тысячелетние истинные императоры». Леонид Витальевич парировал. «Это просто артефакт. Тем более, это твои догадки. И вообще, твой студент полагался на силу данного тобой артефакта, так что не тебе делать замечания». Михаил Александрович уже был готов ответить, как Елизавета Андреевна его прервала. «Прошу, не начинайте опять. В правилах не запрещено использовать артефакты, так что оба участника их не нарушили. Так что давайте продолжим смотреть бои». Ректоры смирили друг друга злобными взглядами, после чего продолжили смотреть соревнования. Следующий бой был между Ольгой и синхронистом Анатолием. Ольга, собравшись с духом, вышла на арену, ее противник вышел одновременно с ней. Часть 50. Проигравший Юрий возвратился на свое зрительское место, там сидели другие маги общества возвышения, в том числе Егор, его отец Валерий Сергеевич, Максим Михайлович и Александра Викторовна. Валерий Сергеевич сказал: «Как же так получилось, никто из наших даже в полуфинал не вышел. Юра, ты знаешь, почему проиграл? Как этот Иван тебя обнаружил?» «Не знаю, он не должен был меня обнаружить даже с помощью магии пространства». «Понятно, интересно. Конечно, надо попытаться его завербовать, но учитывая его силу, думаю, что его кто-то уже поддерживает, скорее всего это Тризмий. Тем более пытаться заполучить его будем не только мы», — сказал отец Егор. Максим Михайлович присоединился к разговору. «Кстати, Валера, ведь сейчас твоя дочь будет сражаться. Как думаешь, кто победит, она или этот синхронист?» «Конечно, она стала сильнее, и я надеюсь, что она победит. Думаю, все-таки ее противник сильнее. Но, давайте лучше посмотрим», — сказал Валерий Сергеевич. Ольга стояла на арене, перед ней стоял парень в темной одежде с капюшоном, кожа его была бледной, на лице выделялись фиолетовые кровеносные сосуды. От него исходила пугающая аура, какая не может исходить от человека. Когда раздался сигнал о начале боя, Ольга выпустила власть ночи, достала гримуар и начала распространять яд. Внезапно, девушка обнаружила, что перестала чувствовать противника, после чего почувствовала холодную руку на своей шее. Анатолий не душил Ольгу, он просто показал ей, что мог ее убить моментально. Девушка услышала голос из-за своей спины. «Признаю, твоя магия тени и магия яда очень сильны. Просто тебе не повезло с противником. Предлагаю как-нибудь встретиться, обменяться опытом насчет магии яда». Ольга вздохнула, развеяла власть ночи и сказала: «Я сдаюсь». Анатолий поспешно убрал руку, а девушка развернулась к нему и сказала: «Я согласна, мне очень интересно, как ты смог приблизиться ко мне. Яд, который вокруг меня, способен убить зверей уровня вожака стаи за несколько минут». Анатолий ответил: «Отлично, тогда давай договоримся о встрече после того, как я закончу свои поединки в этом туре. Все-таки, не хочется раскрывать свои карты до окончания турнира». После этого, Ольга вернулась на зрительские места. Друзья ее поддержали. Иван сказал: «Кощей говорит, что у него элементы тени, яда и некромантии, и он использовал их для усовершенствования своего тела. Из-за яда и некромантии он должно быть неуязвим для магии яда ниже высшего уровня. Также, по словам Кощея, сила его тела почти достигла силы высшего главнокомандующего». Ольга сказала: «Тогда понятно, почему он так легко меня победил. Но как же ты будешь с ним сражаться?» Иван зловеще улыбнулся и начал потирать руки. «Кощей предложил идеальный план для меня. У этого Анатолия нет шансов. Ольга вопросительно посмотрела на Ивана, но поняла, что он ничего не расскажет. Тем временем, наступило время следующего поединка. Людмиле предстояло сразиться с Юлией. Друзья, а в первую очередь Иван, пожелали девушке удачи, и она вышла на арену. Людмила понимала, что ее ждет очень сложный бой, почти без шансов на победу. Ее противница была ее старше почти на 2 года, у нее было 2 элемента на 3-й ступени высокого уровня, вода и ветер, и молния на 2-й ступени, а также, очень мощный артефакт полузаклятия, призывающий стихийное существо воды и льда. Но царевна была готова побороться. После сигнала о начале боя, Людмила хотела использовать тот же трюк, что и в бою со Станиславой, но, вдруг, она почувствовала очень мощную ауру элемента воды. Это было абсолютное подавление, Юля призвала стихийное существо с помощью артефакта и вызвала вместе с ним усиленную сферу воды, сферой обладало и существо, и Юлия. Людмила атаковала противницу магией духа, но эта атака замедлила только Юлю, не ее стихийное существо. Элементаль сразу атаковал девушку магией льда и Людмиле пришлось перейти в оборону. Юля оправилась от душевной атаки, с помощью артефакта защиты и также стала атаковать Людмилу. В итоге, защита Людмилы не выдержала, и она проиграла. Юля сказала, не расстраивайся, если честно, не уверена, что могла бы тебя победить, если бы была одного возраста с тобой. Людмила пошла на зрительские места, где ее поддержали друзья. Следующий бой был между Павлом и Аленушкой. Они, посмотрев друг на друга, вышли на арену. После сигнала о начале боя Аленушка сразу вызвала жар-птичку и села на ее спину, еле успев подняться в воздух, ведь Павел очень быстро превратил все поля боя в глубокое болото. Жар-птичка вызвала сферу элемента огня, но она не смогла подавить магию слияния болотной воды и земли. Более того, дыхание, исходящее от болота, подавляло магию огня и сферу. От жар-птички в сторону Павла полетели огненные сгустки, но маг погрузился в болото с головой, тем самым защитившись от огня. Тем временем, из болота множество снарядов болотной воды полетело в Аленушку. Жар-птичке пришлось уклоняться в воздухе. Царевна призвала Йорика и он, в форме маленькой змейки упал в болото. Павел хотел превратить в камень всю воду вокруг Йорика, но он вдруг увеличился до гигантских размеров. Несмотря на то, что он был старшим главнокомандующим, атаки болотной магии на него почти не действовали. Змей почувствовал местонахождение Павла и стремительно его атаковал, игнорируя становящиеся камнем слои болотной жижи. Павел попытался увернуться от атаки, но не успел. Йорик схватил парня своей пастью, причем специально даже не поцарапав его зубами, ведь они содержат очень мощный яд. Павел, признав свое поражение, вместе с Аленушкой пошел на зрительские места. Аленушка сказала, «Ты удивил меня, ты слишком силен для своего возраста. Это болотная магия слияния, чит. Я победила только из-за того, что у Йорика почти полный иммунитет к атакам элементов воды, земли и яда, это из-за его родословной. Он потомок одного очень сильного императора, который очень давно жил в Норвегии». Дойдя до друзей, Павел сказал, «Ну что же, Ваня, удачи в полуфинале. Похоже, для нас с Олей и Людмилой турнир закончился, но для нашего возраста дойти до четвертьфинала уже очень большой успех». Студенты пошли на выход с арены, но там их ожидал Леонид Витальевич. Ректор сказал, «Павел, Ольга, Людмила, несмотря на то, что вы выбыли, для вашего возраста четвертьфинал – это очень хороший результат. Павел, Ольга, пройдите, пожалуйста, со мной, с вами хотят поговорить кое-какие люди». Павел с Ольгой с удивлением посмотрели друг на друга, после чего проследовали за Леонидом Витальевичем. Людмила сказала, «Думаю, их хотят завербовать. Судя по тому, что их ведет наш ректор, это реально кто-то важный. Думаю, это шанс для них. Если они без внешней поддержки стали настолько сильными, то что будет, если они получат поддержку? А мне надо усиленно тренироваться». Иван приобнял девушку, и они стали дожидаться друзей. Леонид Витальевич привел Павла с Ольгой в помещение, примыкающее к арене. В одном кабинете сидела женщина лет 45. Ректор сказал, «Это Антонина Михайловна, маг заклятий, ответственная за оборону Петербурга, глава отряда болотных магов, сильнейший болотный маг в нашей стране». Затем ректор оставил Павла в комнате и с Ольгой пошел в другой кабинет. Павел сел за стол напротив Антонины Михайловны, после чего она сказала: «Поздравляю с проходом в четвертьфинал. Мы, отряд болотных магов, следим за всеми магами с врожденными болотными семенами и пробудившими с помощью сердца болот магию слияния. Изначально, мы хотели пригласить вас в отряд после достижения вами высшего уровня, но, глядя на ваши успехи и значительный рост в силе, я изменила свое решение. Хотите вступить в наш отряд? Мы занимаемся в основном обороной Петербурга, и среди нас довольно мало магов, но зато мы предоставляем доступ к сердцу болот для прорыва на следующий уровень, в том числе и на уровень полузаклятия. А также, мы предоставляем ресурсы для улучшения болотной магии. Вы знали, что ваша магия усилится, если скормить вашим семенам другие болотные семена. Так вот, члены нашего отряда получают одно духовное болотное семя воды или земли каждые 2 месяца и одно душевное семя каждый год. Пока вы не достигнете высшего уровня и не выпуститесь из университета, вы будете должны выполнять миссии не чаще, чем раз в месяц. Разумеется, вы будете получать зарплату и награду за каждое задание. Вы согласны вступить?» Павел быстро ответил: «Я согласен». Антонина Михайловна улыбнулась и сказала: «Отлично, тогда оставьте мне ваши контактные данные. Когда вы вернетесь в Петербург, мы с вами свяжемся и официально трудоустроим». Леонид Витальевич привел Ольгу в другой кабинет, в нем сидел немолодой человек восточной наружности. Леонид Витальевич сказал: «Ольга, это Борис Игнатьевич, один из 3 сильнейших магов заклятия в нашей стране, а также глава Министерства магической безопасности. Я оставлю вас», — Ольга сглотнула, после чего села напротив главы ММБ. Леонид Витальевич покинул помещение, заперев дверь. Борис Игнатьевич использовал магию звука, создав звукоизоляционный барьер, и сказал: «Здравствуйте. Признаюсь, вы настолько меня заинтересовали, что я приехал лично. Обычно я посылаю своих помощников. Ваши способности очень подходят для скрытных операций Министерства магической безопасности, но меня заинтересовало не только это. Вы используете гримуар Бабы-Яги и усилитесь с помощью зелий, приготовленных по инструкциям из гримуаров». Ольга кивнула. Борис Игнатьевич продолжил: «Скажите, пожалуйста, как давно вы завладели гримуарами? Ведь их вы достали из тайника, а его помог вам открыть бес, которого вы используете как усиление вашей магии тени». Ольга, нервничающая от разговора с этим человеком, собралась и ответила: «Примерно 1,5 месяца назад мы нашли тайник. Я была в команде с одногруппником Павлом и 2 охотниками, магами высшего уровня. Бес Митрофан сказал мне, как открыть ларец, тайник. Там было 2 гримуара, один по ядам, другой по зельеварению, зелья, ингредиенты и артефакты. Охотники в качестве своей доли забрали почти все артефакты, а мне досталось все остальное». Борис Игнатьевич сказал: «Понятно, а какие у вас инструменты для зельеварения?» Ольга продемонстрировала главе ММБ свои инструменты, и он сказал: «Понятно, вы смогли за короткий срок раздобыть ингредиенты и инструменты для зельеварения, а также достичь достаточного мастерства в этом деле. Поэтому, а также, из-за вашей специализации, я предлагаю вам работу в Министерстве магической безопасности. До вашего достижения высшего уровня и выпуска из университета, в петербургском отделении, в качестве специалиста по зельям, а также сотрудника нашего специального подразделения, пока, в качестве стажера, вам будут предоставляться все нужные ингредиенты, а также, будут выдаваться ингредиенты для личного пользования. Разумеется, трудоустройство официальное, но ваша должность будет секретна. Также вы будете ограничены в выездах за границу. Официально вы просто сотрудник Министерства магической безопасности. Также, вы получите множество привилегий. Но, работа в специальном подразделении сложная, и просто так уволиться не получится. Вы согласны?» Ольга, обдумав свой ответ во время речи главы ММБ, ответила: «Да». Борис Игнатьевич сказал: «Отлично, с вами свяжутся после вашего возвращения в Петербург». После этих слов маг заклятий покинул кабинет. Ольга вышла из кабинета, ее уже ждали Павел с Леонидом Витальевичем. Павел сказал: «Ну, как прошло? Я устроился в отряд болотных магов. Поздравляю. А я устроилась в ММБ. Детали рассказать не могу». Павел удивился, после чего сказал: «Реально. Поздравляю. Надеюсь, ты не будешь меня арестовывать за пиратские игры, сериалы и музыку на моем компе». Ольга засмеялась и ответила: «Ну, это зависит от того, как будешь себя вести». Леонид Витальевич вывел студентов из здания, и они подошли к своим друзьям и рассказали, что трудоустроились. Друзья их поздравили. Иван сказал: «Оля, ты теперь безопасник. Я встречался с одним, он вообще суровый мужик. Надеюсь, ты не станешь такой же». Друзья отметили трудоустройство товарища и проход Ивана в следующий тур в баре. Полуфинал был через день. И вот, наступил день полуфинала. Первый бой был между Иваном и синхронистом Анатолием. Часть 51. Когда начался поединок, все ждали напряженного боя, ведь это полуфинал. Но бой между Иваном и Анатолием надежд зрителей не оправдал. После сигнала о начале боя Иван начал выпускать магию высокого уровня элемента некромантии. Анатолий, выпустив какую-то магию, воздействовав ей на себя, переместился через тень за спину Ивану. Но, когда рука синхрониста почти дотронулась до шеи Ивана, Анатолий остановился и сказал: «Я сдаюсь». Иван улыбнулся, прекратил использовать магию элемента некромантии и повернулся к сопернику. Анатолий засмеялся и сказал: «Ну ты даешь, я не ожидал такого исхода. Удачи в финале». После этих слов Анатолий ушел с арены. Иван, улыбаясь, вернулся на зрительские места. Все друзья смотрели на него с недоумением. Ольга засыпала студента вопросами: «Ваня, что произошло? Что за магию ты использовал? Как ты заставил его сдаться?» Иван улыбнулся еще шире и ответил: «Анатолий усиливает свое тело с помощью элементов яда, некромантии и тени. Это происходит следующим образом. Сначала он элементом некромантии превращает себя почти в нежить, у него специальные артефакты, помогающие ему в этом. Затем, поскольку его тело уже не живое, поэтому большинство ядов на него не действуют негативно, и он может улучшить свои способности ядом максимально. Ну, а затем, он улучшает себя элементом тени. Так вот, он становится почти нежитью, и при достаточных духовных границах и навыках можно магией некромантии сделать его, так сказать, контрактным мертвецом. Конечно, это очень сложно, но Кощей показал мне как. И, как только Анатолий почувствовал, что я почти заключил контракт, он сдался. Павел, Ольга, Людмила, Любава, Марья и Аленушка, слушающие студента, заржали. Ольга сказала: «Ваня, да ты абсолютный читер. Вообще, я Анатолию проиграла за несколько мгновений, а ты его победил таким образом». Через некоторое время начался второй бой полуфинала между Юлей и Аленушкой. После сигнала о начале боя Аленушка призвала жар-птичку, залезла на нее спину и взлетела, затем призвала Йорика и огненную лису. Юля призвала стихийное существо воды и льда своим артефактом, взлетела в воздух, призвав шесть крыльев и начала атаковать противницу, но Аленушка использовала магию высокого уровня элемента призыва. Перед царевной, в воздухе, появился огромный портал в призывное измерение, из которого вылетело множество огненных птичек, их было более сотни, причем среди них было семь низших главнокомандующих, а остальные были уровня вожака стаи. Сидя на зрительских местах, Иван спросил у Людмилы, как Аленушка добилась такой сильной призывной волны. Вместо нее ответила Марья: «С помощью специальных артефактов можно усиливать зверей в призывном измерении. Мы находили птицы, внедряли им частичку энергии высшего императора, хранителя Руси жар птицы, у Горыныча есть пара ее перьев в коллекции. Конечно, количество внедряемой энергии было мизерным, иначе птицы это бы не пережили. Но, в будущем, призывная волна Аленушки усилится еще. Это новый эксперимент, поэтому с каждым разом у нас получается все лучше и лучше». Иван спросил: «А мне вы можете помочь усилить мою призывную волну?» «Конечно. Я ждала, когда ты попросишь. После соревнований приезжай, мы тебе поможем. Но это будет непросто», — ответила Марья. После призыва Аленушки Юля не растерялась и использовала свой козырь, воплотилась со своим стихийным существом. На девушку летело более сотни существ, но она была спокойна. От Юли начала распространяться аура элементов воды и льда, воплощение с элементалем позволило ей на время овладеть элементом льда. После этого, в небе над птицами начало появляться огромное количество воды, часть которой замораживалась элементом льда и превращалась в копья. Этот дождь из воды и ледяных копий, усиленный очень мощной сферой элемента воды, накрыл всю арену. Мощь этой магии приближалась к высшему уровню. Жар-птичка не могла уклоняться от ледяных копий, поскольку они были повсюду. Аленушке оставалось только сдаться, поскольку сфера Юли была намного сильнее распространяемой жар-птичкой и та не могла обороняться с помощью огня. Аленушка вернулась на зрительские места, после чего сказала Ивану: «Чертов джентльмен, не надо было тебе ее спасть в отборочном туре. Ну ладно, тебе же с ней и мучиться в финале». Иван развел руками, после чего друзья вышли с арены. Финальный тур проходил через день после полуфинала, поэтому Иван должен был подготовиться к бою с Юлей. Она была слишком сильной, что неудивительно, учитывая ее возраст и то, что количество предоставляемых ей ресурсов было сравнимо с предоставляемым царевном. На следующий день Любава снова вечером гуляла с Егором по лесу за городом. Внезапно царевна почувствовала сильное возмущение пространства и вместе с братом Ольги поспешила в сторону источника возмущения. Перед Любавой с Егором предстала следующая картина. На большой поляне по краям стояли Аленушка и Людмила, а в центре, напротив друг друга, стояли Иван и Марья. Лес за Марьей был разрушен. На плече Ивана сидел писец. К владеющему подбежала Аленушка и начала скармливать писцу прозрачные кристаллы. Марья первой увидела подошедшую парочку, посмотрела вопросительным взглядом на Любаву, перекинув взгляд на Егора. Брат Ольги, увидев взгляд Марьи, вышел вперед и сказал: «Извините, что помешали. Мы просто гуляли неподалеку, и Любава почувствовала возмущение в пространстве, поэтому мы сюда и прибежали. Мы не знали, что вы здесь тренируетесь». Остальные заметили подошедших, а Аленушка начала быстро переводить взгляд то с Любавы на Егора, то обратно. В глазах Любавы зажегся серебряный свет и Аленушку отбросила на несколько метров. Упавшая царевна быстро поднялась и засмеялась, подмигнув Любаве. Последняя закатила глаза и решила просто игнорировать сестру. Егор, не зная, что делать, подошел к Ивану, поприветствовал его и спросил, кинув взгляд на Аленушку: «Это нормально». Иван засмеялся и ответил: «Привыкай, они почти всегда ругаются, когда находятся в одном помещении, и вмешиваться я очень не советую». К парням подошла Марья и обратилась к Егору: «Егор, я Марья, представительница компании Тризмий. Я все понимаю, но прошу не рассказывать никому, что ты сегодня увидел». Егор ответил: «Очень приятно. Я понимаю, я и так не собирался распространяться об этом». Марья кивнула и отошла от Егора с Иваном. В этот момент из леса вышла Заряна, в виде 18-летней девушки. Она подошла к Ивану и достала из пространственного браслета множество бумажных пакетов, сказав при этом: «Вот, еда, которую ты просил. Не понимаю, как вы можете есть что-то настолько вредное. Кажется, со временем, вкусы людей только ухудшаются». Егор удивленно посмотрел на нее, ведь она была самой младшей на этой поляне, по внешнему виду. В этот момент к брату Ольги подошла Любава и Егор с царевной, еще раз извинившись за прерывание тренировки, снова пошли гулять по лесу. Людмила подошла к Аленушке и сказала ее тихо на ухо: «Похоже, Любава наконец-то нашла родственную душу». «Ага, но я надеялась, что это будет кто-то, кто научит ее отвлекаться от культивирования. А так, блин, они, наверное, будут культивировать днями напролет. Хотя хорошо, что пока что гуляют». Иван продолжил тренироваться, с помощью Марьи и наблюдением со стороны Людмилы и Аленушки, до самого вечера. Отойдя от поляны на достаточное расстояние, Егор спросил Любаву: «Это, конечно, не мое дело, но то, что я видел за спиной Марьи, это следы применения магии пространства, но как магия Ивана может быть настолько мощной? Неужели у кого-то на высоком уровне могут быть седьмые духовные границы?» Любава засмеялась и ответила: «Например, у меня седьмые». Егор открыл рот от удивления и решил больше не продолжать разговор на эту тему. На следующий день наступило время проведения финала. Все были в предвкушении предстоящего боя, все зрительские места были заполнены. Иван вышел на арену одновременно с противницей и поприветствовал ее. Владеющий имел план боя, и он был уверен в своей победе, только если этот план сработает. Ведь Юля была намного его сильнее, в первую очередь из-за разницы в возрасте. После сигнала о начале боя Иван призвал писца и начал концентрировать пространственную энергию в своих руках. Писец использовал усиление, его глаза стали красными, а шерсть вздыбилась. Маленький пушистый зверек стал концентрировать энергию хаоса в руках своего хозяина. Юлия, увидев действия противника, вызвала стихийное существо и воплотилась с ним, выпустила сферу элемента воды и приготовилась к обороне. Она понимала, что Иван может атаковать в любую секунду, поэтому любая ее попытка атаковать только уменьшит ее обороноспособность. Девушка воздвигнута множество водяных барьеров магии высокого уровня, заморозив часть из них. В это время, к судьям, отвечающим за безопасность участников, подошла Марья и, показав удостоверение мага заклятия, сказала: «Приготовьтесь использовать магию высшего уровня для защиты Юлии. То, что сейчас произойдет, может быть слишком неожиданно даже для вас. Если что, я подстрахую, я получила на это разрешение от организаторов». Марья показала судьям еще одну бумажку.